Глава 23. Я была чрезвычайно расстроена. Пропустила обед, отказалась посидеть с тройняшками над созданием модели нового артефакта. Я устала и запуталась. Не знаю, как ощущают себя эмигранты, впервые оказавшиеся на чужой земле. Должно быть, им тоже тоскливо. Но те люди хотя бы выбирают свой путь, готовятся к нему. А у меня даже не было возможности оплакать собственную смерть. Ни разу я не позволила себе расклеиться и разобраться с чувствами. Не с кем было поделиться переживаниями. Всем что-то надо, у всех какое-то странное мировоззрение. Все твердят, что мне очень повезло стать наложницей дракона. Да я, вероятно, и сама бы постепенно к этой мысли пришла. Раствориться в этом черноглазике, позволить решить все свои проблемы, разглядеть в нем и положительные черты, но не под таким же давлением. Икьяр, стоит мне хоть на миг ослабить самоконтроль, как я мгновенно окажусь рядом с ним в мольбе о новом поцелуе. Мне требовалась передышка и полная перезагрузка. Интересно, Ален со Смиртой согласятся расписать бутылочку вина на троих? Ведь тут онлайн-психологи недоступны, а мне уже действительно требовался хоть кто-нибудь, кто поможет выстроить мысли в понятную структуру. Назойливая служанка с ума сходила от волнения и буквально силой потащила меня в столовую, забеспокоившись, что и этот прием пищи я пропущу. Не в силах слушать ее увещевания, я поплелась на улицу. Но там снова случилась неприятная встреча. Гранд Абель явно направлялся в наш корпус, поскольку мы столкнулись с ним сразу за поворотом. От выражения его лица меня окатило волной непонятного страха. Идеальные черты будто застыли в непроницаемой маске. Неужели наш последний разговор его так сильно разозлил? Дракон несколько часов соображал, холодел, и вот он здесь, для очередных бессмысленных разборок. «Добрый вечер, Грант». Я постаралась говорить уважительно, чтобы побыстрее от него отделаться. «А мы на ужин опаздываем. Пойдем в столовую вместе?» «Нет, подожди». Я не ошиблась. Ледяной тон как раз и свидетельствовал о том, что легко я в этот раз не отделаюсь. «Элея, с меня хватит. Я больше не позволю тебе делать из меня посмешище». «Посмешище?» — эхом переспросила я. Видимо, он все-таки о чем-то узнал, или о танцах, или о поцелуях с представителем вражеского лагеря. «Проклятие! Сейчас случится очередной скандал, а у меня никаких сил нет даже на легкие споры!» «Именно!» — давящим тоном подтвердил дракон и подошел ко мне вплотную. «Я распорядился. Прямо сейчас твои вещи собирают и переносят в комнату по соседству с моей. Достаточно твоего самоуправства. Чем больше я даю тебе свободы, тем дальше от меня ты бежишь». Как и предполагалось, женщины разумно вести себя не умеют, а от вседозволенности начинают наглеть. «Я никогда не был жесток, Элея, но и вытирать о себя ноги не позволю. Ты моя наложница, точка. Ты будешь жить рядом и приходить в мою спальню каждую ночь, когда я этого потребую». «Если родишь мне сына, станешь драгоценной наложницей. На большее не рассчитывай. У меня будут другие женщины и жена. Смирись с этим сразу и больше не смей поднимать эту тему. Будешь послушной, увидишь от меня только ласку и щедрость. Продолжишь строить из себя королеву демонов, и я познакомлю тебя со своей темной стороной». Так или иначе, но я уничтожу все недостатки твоего характера и воспитаю достойную наложницу. Мимо прошмыгнули какие-то люди с ворохом одежды, в которой я узнала свою. Черт бы его побрал! Несмотря на полный абсурд сказанного, я не спешила возмущаться. Передо мной стоял какой-нибудь аналог арабского шейха, коих даже в родном мире еще не всех придушили. Они ведь всерьез верят, что имеют право брать любую женщину и воспитывать. А я даже приблизительно не представляла, как себя вести с такими мужчинами. Даже к БДСМ-играм склонности не питала. Но вот нет, во мне этой наклонности не возбуждает, не заводит. спросила очень-очень осторожно. «Уважаемый Грант, а если я не хочу, чтобы меня воспитывали?» «Захочешь», — припечатал он и сделал еще шаг вперед. Перехватил меня сильными руками, притянул к себе и впился в мои губы. Мышцы каменные, захват стальной. У меня не было никакой возможности оттолкнуть или вывернуться. Дракон будто бы закреплял свои права на меня. Всем вокруг это показывал и давал мне возможность проникнуться. Вероятно, он умел целоваться не хуже Кьяра, вероятно. Хотя ощущения были другими. Будто бы вода закручивалась ураганом в воронку. Тоже вязко, но у этой страсти совсем другой вкус. И не будь он таким чурбаном, я бы подумала о том, чтобы дать ему шанс. Однако стоило ему только чуть ослабить хватку, я выпалила. «Не делай так, Грант. Я не твоя вещь и имею полное право тебя не хотеть». Он холодно улыбнулся и вновь потянул меня к себе для очередного поцелуя, отчеканил в губы. «Видимо, не поняла». Я уже всерьез намерилась пнуть его между ног, хотя не удивлюсь, если и там у него все бронебойное, что обычным ударом не прошибешь, а только легкое удовольствие доставишь. Однако рисковать жизнью или коленкой мне не пришлось. Каким-то вихрем дракона оторвало от меня и отшвырнуло далеко в сторону. А на такое способен лишь тот, кто не слабее. Она сказала, что не хочет тебя. От слов Кьяра веяло адским пеплом. «У тебя, выродок, слух отказал». И без паузы демон добавил, не оборачиваясь ко мне. «Солнце, отойди подальше, чтобы не зацепило». «Да как ты смеешь? Снежная лавина пошла от Гранта. Мерзкое отродье, прогнившей семейки, лезет в мои отношения с собственной женщиной. Элея, вон отсюда, иначе пострадаешь». Мечи материализовались синхронно из обеих его рук. Демон цокнул языком, взметнул полупрозрачные крылья, а вокруг его тела появились красные нацеленные стрелы. Эта ссора уже не закончится перемирием. Сам воздух загудел от взаимной ярости. Студенты с воплями побежали в рассыпную, а я отшатнулась. Собственно, только мы с Миртой остались наблюдать за нарастающим стихийным бедствием. Она не могла бросить меня, а у меня ноги к земле приросли. Проблема была в том, что именно меня выставили причиной этой драки, которая может закончиться чьей-то смертью. Кьяр ведь только ждал подходящего момента и его использовал, а у Гранта и до появления демона злости хватало. Они оба мне не нужны, обоих бы никогда больше не видеть, но я не собиралась становиться официально провозглашенной причиной чьей-то гибели». «Вас накажут!» — нервно выкрикнула я. «Грант, Кьяр, перестаньте! Это академия, а не арена для гладиаторских боев!» «Плевать!» — демон ласково улыбнулся своему противнику. «Сейчас или никогда. Зато не только ты, но и моя сестренка будет счастлива!» Абель хищно ощерился. «Твоя сестра. Еще более подлое создание, чем ты. Лучше прямо сейчас умереть, чем жениться на принцессе демонов». «Так я именно это тебе и предлагаю», — не остался в долгу Ремер. «Иди сюда, ледяной змей, я исполню твое желание». Дракон бросился в атаку первым. Мечи в его руках вращались с такой скоростью, что сливались в туманный вихрь. Ни одна из кровавых стрел не достигла цели. Они отлетали в стороны. Мирта завизжала и потащила меня назад, а я все никак не могла вынурнуть из своей заторможенности. Неужели один убьет другого? Оба мне не нужны, но все равно будет очень жаль. Такие яркие представители своих рас. Кончина любого из них навеки разобьется. Бьет тысячи женских сердец. Демон делал намного меньше маневров. Наоборот, он напоминал танцора в неспешном вальсе. Кьяр подлетел немного ввысь, правой рукой распахнул защитную сеть, а левая постоянно двигалась в плавных жестах. От них в воздухе постоянно создавались красные нити, стрелы и длинные копья. Страшное зрелище, завораживающее в своей эпичности. Две стихии сошлись потоками, и ни одна пока не уступала. Мирта вновь заорала, когда отбитая мечом стрела влетела в угол здания и с грохотом снесла часть камней. Теперь я очнулась, отступала спиной, чтобы случайно не пропустить рикошет. Но вдруг огромная сеть полетела в дракона, а тот успел сложить мечи крест-накрест и прошептать заклинание, рассекая ее на десятки мелких частей, и один из коротких красных ошметков полетел в меня. Грант успел заметить, хлестнул воздушной волной, но с траектории кусок нити сбить не сумел. Я, возможно, и успела бы увернуться, но глупая Мирта вылетела вперед, нелепо раскинув руки. За полсекунды я испытала такой ужас, что ноги ослабли. Я села на землю через миг после того, как рухнуло тело служанки. Нить прошила ее горло насквозь и врезалась в стену за нашими спинами. «Что? Что это?» Кошмар стал слишком страшным, если в нем погибают хорошие люди. Да как я смела подозревать ее? Как мне теперь вообще дышать с такой ошибкой на сердце? Она не травила меня. У этой бесхребетной девчонки не было вообще никаких инстинктов, кроме одного — защищать свою госпожу. Не меня, а настоящую Элею Ферина, которая когда-то ее пригрела. Я этой преданности заслужить не успела. Грант сразу же растворил мечи в воздухе и забыл о своем враге. Он бросился к нам и заорал так, что вокруг здания содрогнулись. «Лекаря!» Но я уже видела по распахнутым, остекленевшим глазам бедной девушки, что поздно. Демонское оружие не дает ни малейших шансов простым смертным. Абель пытался отвести удар, но даже ему не удалось. Настолько мощную силу собрал Кьяр в этом решающем броске. И сейчас демон стоял в стороне, беспечно наблюдая за последствиями и даже не предпринимая попыток хоть как-то помочь. Я вскочила на ноги в желании выплеснуть боль хоть куда-то. Я не смогу его прикончить. Даже ударить вряд ли получится, но здравый смысл мне отказал. Ты убил ее. Сволочь, ты убил Мирту. Из-за этой вашей идиотской ссоры погиб человек. Демон не стал от меня отстраняться, позволил даже бессильно колотить его в грудь, а потом произнес настолько спокойно, что я от ненависти задохнулась. «Солнце, я же сказал уходить. Вини себя за медлительность, а не меня. Ее вини. Абель ослабил удар, поэтому до тебя нить не долетела бы, но ей зачем-то приспичило буквально напороться, да еще и горлом. Мне плевать на твою служанку, но убивать ее я не собирался». Я смотрела в расплавленное олово его глаз, будто впервые. «Боже, откуда столько цинизма?» Пусть это и не произошло специально, но такая трагедия должна вызвать хоть какие-то эмоции. А ему все равно. Ему плевать, как сам и выразился. Что я вообще в нем нашла? О какой симпатии может идти речь, если передо мной совершенно бездушная скотина? «Да где этот проклятый лекарь?» — снова раздался голос Гранта. «Элея, спокойнее. Она будет в порядке, если лекарь все же притащит сюда свой зад. Мирта, не шевелись, кровопотеря». Я не расслышала конца фразы, резко обернулась и застыла в неверии. Дракон сидел на земле, бережно уложив голову девушки себе на колени и зажав ее рану пальцами. Сама Мирта непонимающе смотрела на него. «Жива? Но как такое возможно? Я ведь видела пустоту смерти в ее глазах». Медленно, на ватных ногах подошла, упала рядом. К Краем зрения заметила, что к нам мчатся сразу несколько лекарей, но я пока пыталась совладать с облегчением, чтобы не тревожить раненую, старалась ее не трогать, просто ласково нашептывала. «Мирта, держись, не переживай». Девушка направила вполне осознанный взгляд на меня и сильно нахмурилась, а потом выдала громко и нервно. «А, что еще за хрень? А этот ублюдок выжил? Тогда я ему сейчас устрою. Я же влюбилась, с братом из-за него поссорилась. Да не держите вы меня! Покажите, в какой палате этот утырок!» Перед глазами у меня все расплылось. Просто как мутная заслонка впереди упала. Я даже говорить разучилась, но узнавание самой интонации пробило себе путь в реальность. Катерина? Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2024 году. Читала Ирина Ефремова.